Да, согласился Джон. Его акцент, манера говорить, выражение, он повернулся ко мне. Ты знаешь, Джейк, прежде чем я повстречал Карла, я бы сказал, что твой акцент – квинтэссенция того, как говорили американцы. Но Карл звучит, как персонаж какой-нибудь древней кинокартины. Хэмфри Богарт, кто-то вроде этого. Хэмфри Богарт, поправил я. Ну, как бы там ни было. Он путешественник во времени, выпалила Сьюзан. Ты хочешь сказать, что он пришел из 57-го года? Сказал Роланд. Сьюзан пожала плечами. Конечно, а почему нет? А как он попал с Земли возрастом около 57-го года сюда и сейчас? Космическим кораблем? Космическим кораблем, сказал Роланд, кивая и потом закатывая глаза. Ну да, относительно, с расширением времени и все такое. Ты хочешь сказать, продолжал Роланд, голос его просто истекал иронией, что он покинул Землю в 1957 году в космическом корабле? Да не будь ты таким чертовски высокомерным, почему бы и нет? Потому что в 57-м году не было еще никаких космических кораблей. И сейчас никаких нет. А может, его похитили рексиане? Я не знаю. Неужели тебе надо прыгать на меня с когтями и зубами всякий раз, когда... Но мы говорим о времени, которое было 150 лет назад, Сьюзен. Тут вмешался я. Рексиане шляются по космостраде примерно лет 300. Роланд, невозможно сказать, когда они открыли для себя межзвездное путешествие. Роланд скептически покачал головой. Я готов поклясться, что очень недавно. Почему бы нам просто не подождать? Вставил Лаем, просунув голову в люк из трейлера. Пока Карл сам нам не скажет. Каким бы ни было объяснение, готов побиться об заклад, что оно окажется сложным. Или, может быть, ему есть что скрывать, сказал Роланд. А что именно, поинтересовался я. Так вот в чем вопрос, правда? Ну, если ты предполагаешь, что он шпион, или что-то в этом роде. Может быть, не шпион. Тогда что он такое? Помни, что это не ему пришла в голову мысль увязаться за нами. Я втянул его во все это, угнав его машину. Роланд опер подбородок на руку и стал кусать ноготь мизинца. «У меня просто какое-то странное чувство к нему», — пробормотал он. «Не знаю, почему, — ответил я, — мне он кажется вполне обычным, заурядным парнем». Сьюзан хихикнула, потом тихонько скользнула рукой по моему бедру, чтобы гладить его внутреннюю часть. На миг воцарилась тишина. «Ну хорошо», — прервал ее Джон, — «что станем делать?» «С Карлом?» — спросил я. «Да нет, конечно, насчет разведывательного отряда. Мне все-таки очень не хочется оставлять Сэма». «Ну это я могу понять, Джей. Я, разумеется, могу понять, какие чувства у тебя вызывает необходимость оставить твоего отца». На миг он смущенно умолк и неопределенным жестом показал на кабину. «Я, отца. Ну да-да, твоего отца. Иногда просто очень трудно». «Все правильно. Кстати, Сэм находится примерно здесь», — сказал я, показывая на маленькую выпуклость в задней стене кабины. «Это ЦПУ, центральное процессорное устройство. Если вспомогательные банки памяти засунуты в стену между кабиной и каютой, и, конечно, по всему тяжеловозу разбросаны многочисленные вводы-выводы». «Энтерехическая матрица», — сказал Роган. «Она в ЦПУ?» «Правильно. Прости, Джон, ты как раз говорил что-то». «Да я более или менее пытался сказать, что если бы мы потеряли тебя, Джейк, для остальных пропала бы всякая надежда». «Ну, мне кажется, что ты весьма преувеличиваешь, но у тебя черный кубик». Это был первый раз за все время, когда кто-то упомянул черный кубик. Этот странный артефакт, видимо, потому, что никто не знал, что о нем сказать. Все, что уже произошло, все, кажется, чему еще предстояло произойти, вращалось вокруг загадки, которую представлял из себя кубик. Предположительно, это была карта космострады, предмет всех вожделений, из-за которого и затевались все погони, все интриги, весь базар. В драме парадокса этот кубик занимал на сцене центральное место. При упоминании Джона об этом, ирония нашего положения наконец дошла до нас. Вот они мы, потерянные, заблудившиеся, без роллеров, но с ключом ко всей системе космострады, в нашем расположении. Ну, предположительно. Ну, ладно, если кубики в самом деле легендарная карта космострады, у нас не было никакой возможности прочесть ее. Не было даже никакого способа начинать ее читать. Хотя мы даже и не пытались копаться в этой штуковине, она выглядела страшной и интригующе сложной, кроме того, непостижимой. Ее непроницаемая чернота, казалось, говорила, даже и не думайте пробовать. Трудно было представить себе, что в этой вещице заключена просто полезная информация. Темные тайны, вот это может быть. Тайны, которые человеку постичь не дано. Но карта дороги, которая просто показывает мотели получше, да пейзажи, которые посмотреть. Нет. И ты себе даже не представляешь, Джон, сказал я, как близок я был к тому, чтобы вышвырнуть проклятую дрянь через окошко. Джон серьезно кивнул. Это как молния в руках. Вот именно. И нам уж слишком часто в последнее время приходилось ловить молнии голыми руками. Так почему же тебе кажется, что нам все равно лучше оставаться с этой штуковиной? Да мне не хочется, как ты выразился, оставаться с этой проклятой штуковиной. Но мне просто очень хочется проследить за каждым твоим шагом, пока ты не доставишь эту треклятую дрянь домой. Вот как? И что ты собираешься сказать своему двойнику, когда с ним встретишься? Моему дублю по парадоксу? Мне кажется, нам очень даже будет о чем поговорить. Однако я не помню что-то себя самого, возвращающегося из такого путешествия. Поэтому, если я буду возвращаться обратно во времени, я не стану разыскивать себя самого. Я не сделал этого, поэтому можно утверждать, что не стану делать этого и в будущем. Мне кажется, тут нет парадокса. Роланд все это время думал. А что, если бы ты попробовал, Джон? Что, если ты пытался разыскать себя самого? Я тогда потерплю неудачу. Роланд ткнул в него пальцем. Но что, если ты сможешь себя разыскать? Но так не получится. Это уже история. Извини, Сьюзи, сказал я, вставая. Конечно. Я выбрался из ниши и прошел к сейфу, который был в стене возле койки, где растянулась Дарла. Она жаловалась на тошноту. Тебе получше? Спросил я, наклоняясь, чтобы приставить большой палец к считывающей отпечатки устройству в замке. Гораздо, со мной практически все в порядке. Но у тебя есть добрая и свободная воля, говорил Роланд, продолжая спор. Нет ничего, что могло бы помешать тебе отправиться обратно на Хадиджу и показаться там своему двойнику. Но я не стану, я зато так сделаю. Джон был искренне потрясен. Ты? Ну, конечно. Я бы не смог от этого удержаться. Джон с огорчением и изумлением покачал головой. «Господи, так искушать судьбу! Это...» — он передернулся. «На этот счет должен быть какой-то греческий миф». «У греков не было машин времени». Нет, я имел в виду моральную аналогию. Эдип, может быть. Что же мне, глаза себе выколоть после того, как я это сделаю? Мне кажется, что у твоего двойника глаза сами из орбит выскочат. Объясни это, сказал я Джону, плюхая перед ним черный кубик, без парадокса. Не смог бы даже и начать. «А это еще что, черт побери, такое?» — спросил Лайем. «Хороший вопрос», — ответил я. «Это штука, которая не может существовать», — сказал Роланд. «Но тем не менее она существует». «Это как?» — поинтересовался Лайем. «Это та штука, которую я, как говорят, привез из своего путешествия во времени и отдал кому-то. Кто дал ее, в свою очередь, кому-то, кто вручил ее Дарле, которая отдала это тебе. Понятно, это карта космострады? Может быть. Я в этом сомневаюсь, — сказал Роланд, поднимая кубик и вглядываясь в гладкие стены. Почему? — спросил Джон. Ну, это самая чернейшая чернота, которую я когда-либо видел, — сказал Лайем, который протолкался к столу мимо Шона, чтобы быть поближе. «Даже цилиндры?» «Ну, это, — ответила, — мы их всегда видим на большом расстоянии. А если посмотреть на них поближе, тоже становится не по себе».